Сын Гидры, глава 1. Сегодня не мой день. Вы, наверное, захотите узнать, почему. Можно начать с того, что утро было, слабо говоря, безрадостным. На улице гремел гром и били молнии. По моим ощущениям, Бог решил устроить лазерное шоу и просто забыл добавить цвета. И именно по этой погоде мне надо было идти в деканат забирать бумаги для одногруппников. Когда меня делали старостой, я рассчитывал на множество плюсов, но, как оказывается, если ты не имеешь пару красивых глаз, то хрен тебе, а не преимущество. И вот я иду под ливнем и сильным ветром, имея с собой только один зонт и раздражение, хотя Тхундерструцка ТАЦ ДЦ немного поднимал мое настроение. Подходя к остановке и подпевая любимой строчке «Йоу Вебейн, Тхундерструцк», я заметил вспышку. Последнее, что пронеслось у меня в голове. Зевс перебарщивает со спецэффектами, и вот мы пришли к середине этого дня. Хотя то, что это все еще этот же день, я не уверен. После той вспышки я ничего не помню, только тьма. Затем я почувствовал тепло от солнца и прохладный ветерок. Открыв глаза, я оказался в автобусе посреди незнакомых мне улиц, не понимая, как я сюда попал и сколько времени прошло, так как погода сменилась с мокрой осени на солнечное лето. Я попытался подойти к водителю и узнать, где мы находимся, но, сделав пару шагов, я почувствовал сильную боль. Моя голова будто хотела взорваться, было ощущение, что ее надувают и надувают, а предел-то давно достигнут. Когда боль начала утихать, передо мной предстала куча фрагментов воспоминаний, только они были не мои. После горы навалившихся картинок и видео, всплывающих в моей голове, я отключился. Пришел в себя уже в больничной палате и попытался понять, что это за хрень. Значит, думай, что ты помнишь, хреновое утро, дождь, иду к остановке, вспышка и я в автобусе. Как я попал в автобус, если там ходят только троллейбусы? Стоп, мы пошли не туда, а что это за картинки были после боли? И в тот момент меня накрыло. Я все вспомнил. Детство, начальную школу, среднюю, семью, дом и еще кучу информации, которая мне чужая, но в то же время почему-то такая родная. Разобрав часть этих воспоминаний, я понял, что это то самое. Я переродился и должен был, наверное, с радостью прокричать, но, если подумать, то у меня там семья, мать, отец, будущее, и что оставлять все это очень неприятно, и прямо горько на душе становится. Ладно, успокоился и давай разбираться. Это тело Райана Пирса. Ему, то есть теперь мне, 16 лет и сейчас 3 апреля 2009 год. Я был немало удивлен тем, что меня откинуло назад на 12 лет. Подумав еще, я вспомнил, что его семья-то не бедствует и отец загребает неплохие бабки, вроде что-то связанное с политикой, но это не точно, так как отец ему про это ничего не говорил. Не скажу, что в семье была прямо-таки теплая атмосфера, но мать он не помнил. Она либо ушла из семьи, либо умерла при родах. Отец же был довольно холоден и не отказывал сыну в деньгах и подарках, но, после того как ему исполнилось 12 лет, Райан мог получить что-то только если соответствовал ожиданиям отца, а именно был лучшим в школе и выполнял его требования. Он требовал, чтобы Райан изучал психологию, иностранные языки, такие как французский, немецкий, китайский, русский, и нанял ему тренера для боевых искусств. В день моего прихода сюда он решил избавиться от слежки отца и встретиться с друзьями, которые, по мнению его отца, были не его уровня. Да, не повезло парнишке. Вот если... Внимание, внимание! Загрузка черновой системы 1%, 5%, 10%, 20%, 40%, 70%, 90%, 99%, 99,9%, 100%. Поздравляю! Вы стали обладателем тестовой версии системы и, хотя она еще не завершена и вам недоступны все функции, вы можете гордиться собой. О, это прям как в тех историях, где главный герой получает систему и кучу роялей. Да, Дзинь, у вас одно личное сообщение. Тут есть почта. Открыть письмо. Тут голосовое сообщение. Дорогой под Абкахаем, попаданец, я создатель этой системы и хочу разрушить твои глупые надежды и разъяснить тебе насчет системы. Система была создана довольно недавно, всего пару тысяч лет назад, и еще не обкатана, поэтому все, что ты сможешь от нее получить, это задания, которые помогут тебе в развитии и не позволят слишком быстро с ДКХМ сбиться с пути. Также твои умения будут развиваться быстрее, чем у других людей. В инвентаре ты найдешь три подарка для твоих будущих свершений. Мир, в который я тебя послал, довольно опасное место, поэтому советую тебе побыстрее выйти за пределы человеческих сил и возможностей. И, напоследок, если ты сможешь неплохо показать себя на обкатке системы, то я, возможно, позволю тебе вернуться в свой мир и закончить свои дела там. А почему я? Моя жизнь для тебя какая-то шутка, плюс один к интуиции. После того, как я закончил кричать в потолок, то решил проверить подарки в инвентаре. В нем оказались три лотерейных билета, каждый имел странное название. Начальная плюха, увеличение привлекательности и черта персонажа. Прикоснувшись к иконке билета, я увидел описание билета. Вы получаете случайную особенность или способность одного из множества героев мультивселенной. Сначала я решил использовать плюху. Разорвав билет, я увидел оранжевое свечение, и... Вы получили ускорение времени, оно дает возможность ускорения потока времени в два раза для вашего тела. Это довольно круто. Теперь попробуем тыкнуть во второй. Хэммммммм. Странно, нет описания. Похоже, кроме названия, мне ничего не объяснят. Разорвав билет, я вижу опять то же свечение. Удача, похоже, хочет восстановить равновесие за сегодня. Вы получили модификацию тела. Зад Капитана Америка, вы обладатель одной из лучших задниц во вселенной. Это увеличит мою привлекательность для какого блин пола? А, ладно, я рву последний билет. Серый свет напоминает, что сегодня за день им не дают. Вы получили одноразовый билет топографический кретинизм Ранаазара, 1 час. И для чего мне это? Это больше смахивает на проклятие, а не на подарок. Не считая способности, я получил пластическую операцию и проклятие, подарки прям по высшему классу вышли. Статус, имя, Райан Пирс, уровень, 1, опыт, 0-100, параметры, сила, 15, ловкость, 13, выносливость, 18, интеллект, 23, интуиция, 14, свободные очки, 10, особенности, мажор, лабораторная мышка, попаданец, умения навыки, боевые искусства, 9 ур, стрельба, 4 ур, полиглот, 5 ур, психология, 6 ур, стратег, 3 ур, скрытность, 3 ур, разум игрока, макс, сверхспособности, ускорение времени, очки я, пожалуй, раскидывать пока не буду. Вдруг мне будет нужно резко поднять одну из характеристик. Дзинь, задание получено. Где я? Вы оказались в другом мире и, хотя вы знаете название города, было бы неплохо понять название мира, в котором этот город находится. У вас 5 часов на это. Удачи. Награда за выполнение. 3 со и понимание, где вы. Наказание за провал. Минус 5 очков интеллекта и особенность тугодум. Потрясающе. И как я это должен понять? А, например, если это мир Гарри Поттера, мне бежать за билетами в Лондон, а если это другой мир или сумерки, мне сходить за пакетиком крови и пары косточек. Это задание просто бредовое. Ладно, сначала надо выйти из больницы. Я нажал на кнопку вызова медсестры и стал ждать. Через 2 минуты ко мне зашла женщина латинской внешности. Здравствуйте, я, Карла, как ваше самочувствие? Ее взгляд почему-то был наполнен смесью злости и облегчения. Здравствуйте, Карла, ну, я не чувствую дискомфорта в теле, и мне хотелось бы узнать, сколько я был без сознания. Вы пробыли без сознания 2 дня и сейчас вам лучше продолжать лежать, пока не придет лечащий врач, сказала она перед тем, как быстро покинуть мою палату. Через минуту в палату зашел врач. Ну-с, посмотрим, что у вас по показаниям. Он внимательно просматривал бумаги и его взгляд становился все более непонимающим. Странно, они показывают, что пока вы были без сознания, ваш мозг просто сходил с ума, как бы это странно ни звучало. Разные части начинали работать, хотя причин для их активности не было. Особенно отличились ваш мозжечок с базальными ганглиями, вот они были активны на максимум почти все время вашей комы и утихли только за 1,5-2 часа до пробуждения. Это первый случай за мои 15 лет практики, когда я такое встречаю. У вас были проблемы с пониманием, где вы находитесь, движением или осознанием собственного я? Нет, я все помню и понимаю, кем являюсь. Хорошо, тогда назовите свою дату рождения и имя с фамилией. Райан Пирс родился 15 марта 1993 года. Родственники. Отец Александр Пирс. Мать, наверное, мертва. Это как это, наверное? Отец не любит говорить о ней, а я не лез с расспросами. Хорошо, тесты крови ничего не показали, поэтому версий, из-за чего это произошло, у меня нет, а у вас, я тоже не имею понятия, с чем это связано, а также хотел бы узнать, когда меня выпишут. Мы проведем еще пару обследований, а то, если вы выйдете и отключитесь снова, нашей больнице наступит конец. Простите, глава устроил нам красочное представление, которое описывало радостное будущее больницы и в особенности меня и других врачей, если мы не сможем вам помочь. Он был очень напуган и менял бледность своего лица прямо пропорционально угрюмости взгляда вашего отца. Еще один день, и я, думаю, он бы лег в соседнюю палату. Можете позвать моего отца, я бы хотел с ним поговорить. С этим может возникнуть проблема. Несколько часов назад ему позвонили, и он уехал по делам. Но он оставил номер, по которому мы должны сообщать о любых изменениях в вашем состоянии, поэтому о пробуждении он уже знает и, наверное, скоро позвонит. Хорошо, я подожду оставшихся обследований, но пока не могли бы мне принести какие-нибудь журналы, чтобы скоротать время? Да, конечно. Оставшись один, я начал быстро думать, как мне добыть информацию об этом мире и понять, где я. Телефон, как назло, Раин в тот день оставил дома, так как знал, что по нему отец отслеживал все его передвижения. Журналы, возможно, дадут немного информации, но опять же, если это мир со сверхъестественным, то от них я получу столько же информации, как и от вида из окна. Ну подождем, увидим. Вот журналы, как вы просили. Журналы занесла Карла, и, как я заметил, ее взгляд стал чуточку мягче. Я сразу же схватился за стопку и начал искать любые доступные в них подсказки о том, где я нахожусь. Давай, давай, хоть что-то. Я пролистывал страницы, искал зацепки, и вдруг мои глаза зацепились за раздел «Топ лучших холостяков Америки». В нем на первом месте я увидел имя, которое сложно забыть, имя, которое звучало с экранов кинотеатров в течение 12 лет. Первое место, самый желанный холостяк Америки, Тони Старк, я в Марвел, Дзинь, задание выполнено, вы получаете 3 со, я в Марвел, охренеть, так, надо подумать, что мне теперь делать, если этот мир следует сюжету КВМ, то через месяц Тони поедет презентовать свою новую ракету, а потом его возьмут в плен 10 колец, тогда, если история повторится, я получу подтверждение своей догадки. Сейчас надо подумать о себе. Отец Раина большая шишка в правительстве, а это значит, что он может иметь связь со Щайтеом. Теперь надо понять, есть ли она и на какой стороне щита он играет, а то у меня проблемы, если мой папаня за осьминожек. И именно в этот момент ко мне зашла медсестра и передала телефон, в котором была включена видеосвязь. Как ты себя чувствуешь и что с тобой случилось? Уже все хорошо и тебе не стоило так волноваться. Это он, я его знаю, дебил, как ты мог его забыть? Ты же час назад назвал его имя и фамилию и даже не задумался насчет того, кому они принадлежат. Мой отец, это гребаный Александр Пирс, член Альфа-Мирового Совета Безопасности и один из глав Гидры. Вот прям вижу радужное будущее, которое он уготовил сыну одного из глав Гидры. Буду ходить кидать зиги и кричать «Хайль Гидра», напоминать всем, что подчинение будет вознаграждено. Столько возможностей открывается, ММ. Точно, а то у тебя лицо какое-то бледное. Все нормально, просто эта камера так плохо передает свет. Доктора сказали, что последние результаты не показывают отклонения от нормы и я здоров, поэтому еще пара обследований и меня выпишут. Также я узнал о том, как ты побеседовал с главой больницы. Здоровые люди не впадают в кому на 2 дня, и я уволил бы их всех, потому что врач, который не может помочь пациенту, не должен работать в такой больнице. И ведь не примешь его за одного из лидеров опаснейшей организации на Земле, так, просто обеспокоенный отец с большими связями. У тебя есть идеи, что с тобой случилось? Я переродился в теле вашего сына, мистер Пирс. Сказал бы я тебе это, сейчас, разбежался. Нет, мне просто стало плохо. Возможно, сказалось переутомление. Я посмотрю, что можно сделать с твоим расписанием и разгружу его на ближайшие 2-3 месяца. Также я уже договорился со школой, и на следующие 2 недели ты переведен на домашнее обучение. Если и последующее обследование ничего не выявит, то я смогу быть выписан, так сказал лечащий врач. Ладно, ко мне тут пришли, отдыхай и выздоравливай. Теперь я беспокоюсь за свое будущее. Ведь через 5 лет Капитан Америка и вдова уничтожат все, над чем Гидра работала после вторжения в Нью-Йорке и посадит моего отца в какую-нибудь сверхсекретную тюрьму. Я же вылечу на улицу, так как все счета будут заморожены и я стану вверху списка по важности слежки у военных, ведь я не был скрыт ото всех как сынишка Штрукера и не смогу после этого мегафила попивать коктейли на яхте. Значит, надо разработать план, как отделаться от родственных связей, оставшись в живых, или стать хорошим парнем в глазах Мстителей, чтобы не иметь проблем после всех дел в Вашингтоне. Я взял бумажку и карандаш с тумбочки и начал писать, после поняв, что это тупо, я стер первые слова и стал продумывать цели в голове. 1. Собрать личные финансы, которые не имеют связи с отцом. 2. Обзавестись связями с одним несколькими Мстителями. 3. Стать достаточно сильным до того, как прилетит Кейбл Танос. Ну, следуя пунктам плана, я уже могу сказать, как я получу стартовый капитал чистых денег. Сейчас я имею на своем счету около 5 миллионов долларов, и вы бы сказали, ура, этого хватит на всю жизнь. Но фиг там, для Марвел я немного выше среднего. Мой план заключается в том, что если события пойдут точно в соответствии с сюжетом КВМ, то, когда Тони вернется, он закроет производство оружия на заводах Stark International. После этого заявления его акции упадут до половины цены, и, хоть Абадайя и сможет их стабилизировать, но до битвы на автостраде они все еще будут терять цену и за день до этого на рынке будет самый низкий их показатель, и что может быть лучше, чем скупить по дешевке акции Stark Industries на 5 миллионов и посмотреть на лица людей, когда их стоимость увеличится на 30-40% всего через один день благодаря всего одной фразе «Я железный человек». Надо подумать и о других способах заработка, например, как выйду отсюда, сразу узнаю, есть ли отличия в музыке, книгах, фильмах, играх, телешоу и так далее, ведь все это золотая жила плагиатора. Дальше идут связи, и с ними я разберусь через, всего через год, когда Тони будет умирать от палладия в своем мини-реакторе. Также у меня есть идейка и о другом гении, которого можно сделать своим должником. И последний пункт – сила. Его я пока не могу четко представить, так как не знаю, что за задание будет подкидывать мне система и как я смогу получить еще этих подарочных билетов. Хотя, я думаю, мне стоит наведаться в Камар-Тадж, ведь лишние способности не помешают. Плюсом идет то, что, если в письме правда, то я должен обучаться быстрее Стрэнджа. Засыпая, я думал, а что, если это все просто сон и, закрыв глаза, я вернусь в свой мир. Буду ли я огорчен или, наоборот, обрадуюсь? Краткое объяснение от автора для тех, кто не заметил или не взял во внимание. Это первая работа и вообще для меня первая попытка написать. Поэтому до 14-15 главы иногда появляются спорные моменты, в основном связанные с хотелкой. Захотел написать про то написал. Захотел про это, пожалуйста. А насчет логической привязки я не сильно думал. После 14-15 главы сюжет находит свои границы логики и смысла и становится нормальным. Все логические дыры, появившиеся до 15 главы позже, будут красиво закрыты и объяснены. В принципе, я все сказал, поэтому приятного вам чтения. Глава 2. Остаток дня я провел в больнице, проходя обследование, и освободился лишь на следующий день. Вот, распишитесь здесь и здесь, сказала медсестра, протягивая мне бумаги о моей выписке. Я взял ручку и потянулся расписаться, когда заметил, что делаю я это левой рукой, а я ведь правша. Похоже, из-за двух жизней я стал амбидекстером. Расписавшись, я смог наконец-то покинуть это место. И, конечно же, на парковке меня уже ждал черный Бентли с водителем. Прямо и не подумаешь, что человек, заботящийся о сыне, хоть и не часто показывающий это, способен вырезать 20-30% людей на земле. Сидя в машине, по пути я размышлял о том, как же непривычно все это. Добравшись до дома, если его так можно называть, ведь этот особняк вряд ли уступает размерами домику Ксавьера, а его вид при этом не кричит, что ему пару веков, все довольно современненько, и войдя в дом, я сразу вспомнил дом Старка, у них похожие стили. По памяти я нашел свою комнату и сел за компьютер, чтобы проверить отличия этого мира от моего в книгах, музыке и остальном. Моей боли не было предела, я упал на колени и по моему лицу потекли слезы, когда я обнаружил, что почти всех моих любимых групп или песен здесь просто нет. Ну за что же со мной так поступают, а? Система, ответь, Дзинь, задание получено. Жалость. Из-за легкой вины системы в вашей психологической нестабильности и, самую малость, из-за вашего нежелания участвовать в сюжете первого ШЧ, вы получаете новое задание. Вы должны повлиять на сюжет фильма и нанести не менее 10% от общего урона костюму или самому Абадай. Выполните его до конца сражения Тони Старка с Абадай Стейном. Награда за выполнение. Доступ к новой функции в системе плейлист. Наказание за провал. Потеря возможности получения новых функций системы в будущем. «Спасибо, спасибо», — говорил я, смотря в потолок комнаты стоя на коленях, пока по моему лицу струились слезы уже радости. И именно в этом положении меня застала одна из горничных. «Мистер Пирс, извините, я не знала, что вы уже вернулись. Я уберусь позже. Чувствую, что когда об этом доложат отцу, у него появится пара вопросов ко мне и к докторам, заверявшим, что со мной все хорошо. После этого я решил, что лучше заняться одним из приятных моментов этого перерождения, а точнее проверки суперспособности. Я спустился в зал для занятий боевыми искусствами. В нем я провел довольно много времени за 4 года. Он находился в подвале и был оборудован всем необходимым, но мне сейчас ничего кроме манекена не было нужно. Я встал в стойку и пожелал активации способности, и это сработало. Я почувствовал, что что-то стало не так, и для проверки я достал монетку из кармана и подбросил ее, и она прямо как в любимых Голливудом сценах слоума падала очень медленно. После я нанес несколько ударов по манекену, и мои результаты меня поразили. Сила, которую я смог продемонстрировать, равнялась половине той, что тренер демонстрировал Раину, а при этом, надо учесть, что тренеру всего 32, и он за свою службу военным побывал в куче горячих точек и довел возможности своего тела до высочайшего уровня. Он, конечно, не капитан Америка, но, как мне кажется, 50-60% от его силы в нем есть. Я просто не могу дождаться спарринга с ним, ведь по воспоминаниям Раина, он неплохо получал на каждой тренировке, и Бруксу это точно нравилось, ведь что может быть лучше, чем избивать ребенка, при этом получая еще и за это деньги. Скажем, это будет моим подарком Раину, слишком рано покинувшему это тело. Вечер прошел нормально, хотя я и замечал странные взгляды, которые кидала на меня прислуга, но это не помешало мне насладиться мастерством повара. Проснувшись, я составил план действий и решил, как я повлияю на грядущие события, ведь без моей любимой музыки никак нельзя. Сначала я решил проверить, могу ли я повышать свои статы, не используя свободные очки. Я решил идти до конца, и результат меня обрадовал, ведь, хоть мне и пришлось пожертвовать обедом, спустя 20 часов отжиманий, беговой дорожки и других упражнений я смог увеличить силу, ловкость и выносливость на 1. Закончив этот ад, я огорчился, что не получил тело игрока, потому что чувствовал, что завтра не смогу встать с кровати. Я решил, что пока мое тело еще способно передвигаться, я могу узнать, как много времени у меня будет уходить на повышение навыков, благо, где пострелять здесь есть, хотя и только по тарелочкам. Восполнив немного силы чем-то средним между обедом и ужином, я пошел за ружьем и приказал организовать мне мишени. К моему удивлению, за 4 часа я смог поднять 2 уровня стрельбы, и если вначале я попадал только в каждую десятую тарелку, то к концу тренировки я смог расстрелять целых 2 из каждого десятка, а также поводом радости послужило получение 50 единиц опыта. Хоть прокачка навыка не была очень сложной, но я заметил, что время на каждый следующий уровень довольно сильно увеличивалось, и я не знаю, успею ли я прокачать его до момента исполнения плана. Жаль, конечно, что мне пришлось свернуть тренировку, но ночного зрения я не имею, а освещение не берет высоту, где летят тарелки. Закончив с проверками, я пошел спать, предварительно включив ускорение времени, надеясь, что за 14 часов я смогу оклематься. Как же я был глуп, считая, что 14 часов мне хватит. Когда я проснулся, я не мог двигаться, не испытывая сильную боль, поэтому я остался в ускоренном потоке времени еще на 10 часов и провел их с пользой. Я решил узнать все отличия этого мира от моего и что я могу с платкахаем принести нового в этот мир, чтобы обрадовать миллионы людей и, конечно же, мои карманы. К 12 часам дня я смог нормально передвигаться и решил продолжить свою тренировку по стрельбе. Спустя 2 недели этих тренировок я получил имя Раин Пирс, уровень 3, опыт 550-750. Параметры: сила 27, ловкость 25, выносливость 30, интеллект 26, интуиция 14, Свободные очки. 10. Особенности. Мажор, лабораторная мышка, попаданец. Умения, навыки. Боевые искусства. 9 ур. Стрельба. 17 ур. Полиглот. 5 ур. Психология. 6 ур. Стратег. 5 ур. Скрытность. 3 ур. Разум игрока. Макс. Сверхспособности. Ускорение времени. Я смог неплохо усилить свои статы, учитывая усиление, которое я получаю от ускорения времени. Я думаю, что смогу приятно удивить моего дорогого учителя, который сегодня должен возобновить мои тренировки. Глава 3. Ну, пацан, я надеюсь, что кома и 2 недели отдыха не лишили тебя навыков и ты сможешь хоть немного развлечь меня, говорила мне груда мышц, показательно разминающая кулаки. Я помню все ваши уроки, учитель, и я даже думаю, а не от таких ли интенсивных занятий я мог потерять сознание. На меня ты это не повесишь. Я знаю, как заставить твое тело запомнить урок, при этом оставляя ему возможность восстановиться после. В его голосе явно прослеживалось сильное раздражение, хотя это и понятно. Прошлый Раин был довольно пассивен в общении с Бруксом, хотя кто бы не был, если тебя с 12 лет 3 дня в неделю год за годом будет избивать один и тот же человек и ты не сможешь этого никак изменить. Маловероятно, что ты будешь особо перечить или хоть как-то возникать во время ваших занятий. Закончим бесполезные разговоры, а то ты, похоже, уже забыл мои старательные наставления, и мне пора начать их вбивать в тебя снова. После этого он быстро рванул в моем направлении и уже собирался схватить меня за руку, но в последний момент я увел ее в сторону и отступил, разорвав расстояние с ним до 2 метров. По крайней мере, так ему показалось. Ведь в ускоренном состоянии для меня он хоть и был довольно быстрым, но уклониться не составило большого труда. Как я вижу, отдых пошел тебе на пользу и теперь это станет чуточку интересней. Сорвавшись с места, он уже не собирался хватать меня, он замахнулся правой рукой прямо мне в лицо, и этот удар точно поправил бы старому Раину нос или создал более удобные способы для свиста, но теперь за штурвалом я. Ускорившись, я решил проверить его тело на прочность. Увернувшись от кулака справа, я наношу удар в живот и, как видно по его сначала недоумевающей физиономии, а после по гримасе боли такой силы, что он и не ожидал и даже не готовился принять удар. Не ослабляя натиск, я нанес еще 3 удара, 2 по почкам и 1 по печени. Тут-то мой тренер и понял, что что-то не так, и его взгляд стал серьезным. «Что за хрень с тобой случилось? Откуда такая сила? Вы ведь знаешь, что после комы люди иногда начинают рисовать, играть на музыкальных инструментах или говорить на неизвестных им ранее языках. И, ну вот, я услышал голос, и он помог мне вернуться в этот мир, чтобы надрать ваш зад. Слишком много дерзости для того, у кого на губах еще молоко не обсохло. Бой продолжился, и теперь я уже не мог так же легко нанести ему удар. У тренера, ставшего серьезным, пропали слабые места, или... По крайней мере, я не смог их найти и моя скорость хоть и была выше его, но он подавлял меня мастерством. Проблемой стала выносливость, так как через некоторое время я стал замечать, что не могу уже так быстро уклоняться и наносить удары, а ему хоть бы хны, почти как огурчик. По моим ощущениям, его выносливость выше 60. Не имея возможности нанести нормальный удар и пытаться взять его измором, мне пришлось пустить в ход свой секретный прием. Я отключил ускорение и начал более демонстративно показывать усталость, и он не удержался, слишком сильно он привык к старому слабому Раину. Подставившись под его захват, я снова ускорился и, пока он не смог приспособиться к изменениям, я нанес быстрый удар в пах и пока он хватал ртом воздух, добавил левый в основание уха. Такой боли, мне кажется, его лицо не выдавало, даже когда он получал новые отверстия от свинца. Схватившись за свое... Вроде целое сокровище, он упал и отключился. В этот момент я даже почувствовал, что здесь именно я плохой и издеваюсь над бедным мужчинкой, но, быстро отогнав эти мысли, я пошел наверх. Во время подъема я получил оповещение о поднятии уровня боевых искусств на 1. Похоже, система оценила мой секретный прием. После этого мои тренировки протекали на удивление спокойно, и хотя в защите Брукса я начал замечать появление мелких прорех, которые возникали, когда я делал удары ногами, но мне пока не хватало навыков воспользоваться этим. На следующий день после тренировки я отправился снять деньги со счета, и, сбросив с хвоста недопреследователей, которые, как мне кажется, даже особо не старались, я поднял 2 уровня скрытности. Отправился я в одно из самых криминальных, если не в самое криминальное место Нью-Йорка, адская кухня. Ведь где как ни здесь легче всего купить нелегальное оружие. Но сначала надо выйти на контакты, и это было довольно просто. Пришлось только засветить бумажник полной налички в одном баре, и, уходя, я сразу заметил двух пацанов, старше меня максимум года на 3-4 идущих за мной. Я решил не усложнять парнишкам работу и свернул в первый попавшийся переулок, и, как я и ожидал, они свернули следом. «Мальчик, ты не потерялся, а то старшие братики могут помочь тебе добраться до дома, конечно, не бесплатно. Да, всего за 500 баксов ты попадешь домой в целости и сохранности. Ну, как, согласен», — сказали они с улыбкой, от которой так веяло угрозой с проблемами. «Нет, спасибо, я знаю, куда иду, и кажется мне, что я близко к месту назначения». «Да он не понимает, в какой ситуации оказался, братан. Так давай его просветим». Он приподнял край футболки, показав ствол, торчащий из-под пояса. «Ну, что, дружок, ты понял, что нельзя быть жадным и лучше воспользоваться нашими услугами. И так как по тебе видно, что ты не здешний и у меня сегодня хорошее настроение, то можешь оставить бумажник и уходить». «Согласен, я понял, что наконец-то мои поиски окончены. Я включаю ускорение и кидаю кусок кирпича, который подобрал при повороте, в того, что засветил ствол. С максимально для меня возможной скоростью я подбегаю к ним и, уклоняясь от позорища, что не назвал бы ударом даже 13-летний Раин, наношу удар в живот, от которого у него перехватывает дыхание. После быстро бью по коленям и перехожу к другому, который, видя то, что произошло с его другом, уже собирается уносить ноги. Но как он может быть быстрее меня? Я догоняю его и бью в сгиб ноги. Он падает и пытается отползти от меня подальше, но я не даю ему такого шанса и отправляю его в мир снов, хорошим ударом ноги в лицо. Вернувшись ко второму, я достал его пистолет и проверил магазин, который оказался заряжен, а этот имбецил ведь носит его без предохранителя. Будем считать, что я спас его от непоправимых увечий, которые он бы точно получил, продолжая так обращаться с оружием. Разбудив нашего старшего братика, я узнал у него, где он получил ствол и отправился за покупками. Оказывается, в этом районе продажей заведует некий Мартин, и у него можно достать почти все. Подходя к неприметному дому, я замечаю несколько совершенно незаметных машин, в которых, как я понимаю, сидят точно недобрые самаритяне. Наверное, это охрана Мартина. У дома меня встретил дружелюбный негр под 2 метра ростом. «Пароль?» – спросил мужик, осматривая меня и делая какую-то личную оценку. «Пароль?» Честно ответил я, зная здешние правила, что надо. Немного расслабился мужик после моего ответа. Здешние барыги придумали довольно занятную систему. Все привыкли, что для продаж используется какой-то код, и полиция обычно всегда пытается его выбить. Но тут просто нет пароля, кодом является само слово. Хоть Мартин, по словам шпаны, и новичок, прибывший сюда лишь полгода назад, но я уверен, что так стебаться над копами до него никто не пробовал. Тяжелую снайперскую винтовку, штурмовую, бронежилет средней тяжести и 3 глушителя. Найдется. Как будешь расплачиваться? Наличкой. Потряс я черным непрозрачным пакетом, куда сгрузил недавно приклеенные к моему телу пачки баксов. Сойдет, ответил негр, проверив наличку и получив кивок от своего друга внутри дома, которому он передал случайную часть вытащенных из разных пачек банкнот. Развлекайся. Протянул он мне несколько карт районов, на которых были отмечены разные схроны с нужным мне снаряжением. Получение товара у Мартина также было хитро устроено. Покупатель получал на руки карты, где были отмечены точки с спрятанным заказом. Из-за этого он не только обезопасил точки продажи, но и еще не казался столь привлекательной целью для рыб покрупнее ТК. Основу его бизнеса составляли микросделки. Ни одна нормальная банда не будет тратить несколько дней, разъезжая по городу, чтобы собрать все свои стволы. Им легче сделать большой заказ у русских или кингпина. Покинув район без происшествий, я поймал такси и отправился к схронам. После проверки покупок я с уличного телефона забронировал контейнер на одном из складов. Оставив все покупки и дав на лапу заведующему, я смог спокойно снимать контейнер без указания своих данных. Теперь мне оставалось только молиться о возникновении новостей о похищении будущего железного человека и поднимать свои навыки. По крайней мере, я так думал, но, как говорится, писец подкрался незаметно. Глава 4. Утром домой наконец-то решил вернуться отец. Похоже, сегодня какой-то праздник, наверное, это день без мыслей о мировом господстве, иначе непонятно, из-за чего он появился. Ведь раньше он возвращался раз в 2-3 месяца и проводил дома не больше недели. Мне было интересно, по какой причине он позвал меня к себе, но того, что я услышал дальше, я никак не ожидал. «Проходи, садись». «Да, я и постоять могу». Я сказал, «Сядь». «Хорошо, хорошо. А в чем, собственно, проблема? Зачем так орать?» «Раин, ответь мне честно, ты мутант? О чем ты говоришь? Откуда он знает про мутантов? Это точно КВМ. И если они есть в этом мире, то кого мне еще ждать? Фантастическую четверку, Нимора, Блейда, лягушку Тора? Можешь не отпираться. Я, конечно, хотел услышать правду из твоих уст. Но, видимо, придется говорить мне, как ты узнал. А ты что, правда думал, что в спортзале нету камер? Или ты считаешь, что мне не докладывают о результатах твоих тренировок? Сначала, когда я просматривал записи, я подумал, что с камерой что-то не так и скорость записи барахлит. Но на записи твоего спарринга с Бруксом это повторилось, только вот он не начинал резко двигаться быстрее. Или ты думал, что все это можно списать на резко проснувшиеся навыки боя или... Как ты сказал, на голос в голове, а, что, нечего сказать. Значит так, работаем по тактике шкипера, улыбаемся и показываем полную необразованность в этой теме. Я хотел рассказать, но не знал, что со мной произошло. Это появилось после того случая, в автобусе. Взгляд неуверенней, и слезинка пошла. Он не выглядит поверившим. Черт, слезинка была лишней. С тобой уже связывались братство или школа? Кто? Я не знаю ни про какое братство, и, как я понимаю, ты не мою школу имел в виду. Да, это две очень плохие организации. Понимаешь, то, что произошло с тобой, случалось и с другими. Все это связано с одним геном, который появляется у некоторых людей. И этот ген дает им способности, выходящие за рамки человеческих возможностей. Существуют два общества, которые активно переманивают мутантов на свою сторону. Это братство мутантов и школа. Братство считает мутантов новой ступенью эволюции людей и стремится уничтожить или поработить человечество. Школа же не намного лучше. Они хоть и не применяют радикальные меры и делают вид, что стремятся к сотрудничеству, но их настоящая цель – это захват правительства изнутри и распространение мутантов по всей планете. Они даже не допускают мысли, что общественные нормы и законодательная власть рухнет в тот же миг, когда каждый третий будет лазить по головам других, телепортироваться в банки и брать что хочет или при неудачном дне сможет снести несколько районов выбросом неконтролируемой радиации. Поверь, все они крайне опасные личности, и поэтому ты должен сразу мне сообщить, если кто-то из них попытается связаться с тобой. Ты мой сын, Раин, а это значит, что у тебя есть допуск в высшие круги политики, и... Пока ты еще не до конца вырос и на твою точку зрения можно влиять, они используют любые речи и ложь, чтобы залезть тебе в голову. Ты меня понял, да, отец? А он неплохо сместил акценты. Тогда, как я понимаю, твоя мутация связана со скоростью. Я могу ускорять себя, но это сильно ударяет по выносливости, но ты, наверное, и сам видел, как я был вымотан к концу спарринга. И если бы не хитрость, то я скорее всего бы опять проиграл. Тебе повезло, что Брукс надежный человек и знает, как хранить секреты, но впредь я надеюсь, что ты не будешь использовать эту способность на глазах других людей. Хорошо, фуха, похоже он не собирается запирать меня в какой-нибудь лаборатории и ставить опыты, а то сын, не сын, но он ведь из Гидры, хрен его знает. Да и вообще как я мог забыть о камерах, как-то странно спустя столько лет жизни в доме не вспомнить о таких вещах, может меня не долечили? После нашей приятнейшей беседы, я потратил еще несколько часов на тренировку стрельбы и позже днем поехал в город. Мне нужно было кое-что найти, и будет странно, если я, человек не разбирающийся в мутантах, начну искать с домашнего ПК-школу Ксавьера сразу после встречи с отцом. Благо, компьютерных клубов я знаю достаточно и там я без проблем найду школу моего лысого друга. Что забавно, это реально оказалось крайне просто. Тут даже адрес есть и координаты. Вот я реально не пойму с таким уровнем сложности поиска их местонахождения, почему они еще удивляются, что их особняк уничтожают каждую третью пятницу, а вот, что меня обрадовало, так это то, что результаты поиска по запросам. Здание Бакстер Рид Ричардс, человек в чешуйчатых плавках, Атлантида и нападение неизвестного в море, ничего не дали. Домой я возвращался с кучей мыслей насчет Феникса, Апокалипсиса и Магнета с братством. К счастью, мои последующие дни прошли довольно мирно, и все, что я делал, это тренировался и спал, а еще проверял новости. И спустя 12 дней такой жизни я, наконец, увидел новости о том, что знаменитого миллиардера, филантропа и так далее, в общем, Старка взяли в плен. Что забавно, стоимость акций компании от заявления о похищении главного изобретателя всех новинок вооружения Stark Industries не упали даже на 10%. Смотря на это, я думаю, что Абадая специально позволил акциям компании упасть так сильно после заявления Тони, и если бы он постарался их стабилизировать, то 30% было бы максимальным показателем их потерь. Но пока что я полагаю, пришло время встретиться с другим гением и сделать его своим должником. Загуглив Даррена Кросса и местонахождение главного офиса PIM Technology, я сразу поехал туда в надежде, что удача будет на моей стороне и я быстро увижу Хоуп, которая приведет меня к своему отцу. Спустя 2 недели, ну наконец-то, я, конечно, все понимаю, но в фильме она проводила с отцом побольше времени. И это при том, что она должна была играть роль той, кому плевать на него. Целую неделю я сидел под дверьми главного офиса, а после еще столько же под окнами ее квартиры, и только сейчас она навещает своего отца. Да я уже по третьему кругу начал пробовать меню кафешки, а от кофе меня просто начало воротить. Дождавшись ее ухода, я нажимаю кнопку звонка. «Кто вы и что вам надо?» «Здравствуйте, меня зовут Райан Пирс, и я бы хотел с вами поговорить». «Ну, а мне плевать, что ты хотел, пацан. Я не собираюсь с тобой разговаривать. Видимо, у кого-то вышел не очень хороший разговор с дочкой. Квантовое измерение. Что? Откуда ты про это знаешь? Кто тебя послал, пацан?» «Мистер Пим, я могу вас заверить, что я действую по собственной воле и меня никто не посылал. Также хочу сказать, что у меня есть довольно важная для вас информация и ее лучше будет сообщить в более комфортной обстановке». Простояв 2 минуты под дверью, я, наконец, услышал заветные слова. «Ладно, заходи». Пим выглядел так же, как и в фильме, может только помоложе, хотя это и понятно. Действия фильма ведь произойдут только через 6 лет. Встретил он меня, кстати, в своем наушнике для управления муравьями. «Ну и что за информацию ты мне хочешь сообщить? Сначала я хочу заключить с вами сделку, и можете не волноваться сейчас, мне от вас ничего не надо. А вот в будущем, когда вы проверите достоверность того, что я вам скажу, мне понадобятся ваши навыки и интеллект. А почему ты уверен, что я не кину тебя, получив информацию, Я знаю, что вы за человек, и я думаю, что после ее подтверждения вы как бы не хотели, не сможете меня кинуть. Ну и что же это за такие ценные сведения? Я думаю, вам лучше присесть. Ну начнем с более простого. Ваш ученик Даррен Кросс пытается воссоздать формулу ваших частиц Пима и боевой костюм. Он любит деньги и власть, поэтому, если у него это получится, мне кажется, он быстро свяжется с несколькими не очень добрыми организациями, которые сразу же прибегут за вашей технологией. Также я думаю, вы не могли не заметить, как он понемногу начинает убирать вас из дел компании. Уж очень Даррен не любит быть на втором месте. Откуда ты знаешь про костюм? Эти данные известны только верхнему уровню счета. Я многое знаю, мистер Пим, но не будем об этом, ведь у всех есть секреты. У Кросса ничего не выйдет, он хоть и умный парнишка, но навыков повторить мой успех у него нет. Как знать, возможно, имея он достаточно времени и средств, то это не было бы для него такой проблемой. А после получения вашей компании, средств у него станет предостаточно. Теперь я думаю, можно перейти ко второй новости, и, мне кажется, она вам с Хоуп придется по душе. Джанет жива. Если на информацию про Кросса он отреагировал спокойно, хотя не каждый день узнаешь, что твой ученик хочет отобрать твою компанию и скопировать твои технологии для продажи террористам, то из-за этой новости такая гамма эмоций возникла в его взгляде. Неверие, страх, злость, надежда. Он даже завис на 20 секунд, обдумывая то, что я сказал. «Откуда ты это знаешь? Где она?» «Повторю, у всех есть секреты, мистер Пим. Но я точно знаю, что она все еще в квантовом мире. Я не скажу вам, как ее спасти, но я могу подсказать, как можно грубо проверить эту информацию. И как же, как я знаю, у вас есть такая вещь, как увеличительный диск, верно? Допустим, и, уменьшившись меньше молекулы и вставим его в пояс, можно покинуть квантовое измерение, но это надо успеть сделать в первые 3-5 минут. ТК, за дальнейшие шансы вернуться я не ручаюсь. Поэтому для возвращения вашей жены вам придется построить квантовый туннель и корабль, способный выдержать это путешествие. Кстати, можете не волноваться, ее жизни не будет угрожать ничего еще лет 9, поэтому времени у вас предостаточно. И что, теперь я должен рисковать своей жизнью из-за слов какого-то пацана? Мне кажется, вы сможете придумать, как более безопасно проверить мои слова. Ну, а я прощаюсь и вернусь взыскать долг, только когда вы сможете проверить правдивость моих слов. Уходя от Пима, я был рад, что этот ад, наконец, закончился. Я ведь даже начал волноваться. Ведь хоть я и смог выбить еще пару недель отдыха, но мое время скоро закончится и его начнет безжалостно кушать средняя школа, а на данный момент мои навыки не вселяют в меня уверенности в том, что я смогу исполнить свой план. Алло, Хенк, привет. Ты давно не звонил? Что стряслось, раз ты решил вспомнить обо мне? С весельем в голосе спросил мужчина. Мне нужна помощь, Джим. Пробей мне, пожалуйста, некого Райана Пирса. Не вопрос. Глава 5. Вот и наступил долгожданный день Ха. Почему Ха? Секрет. Буквально вчера я скупил акции уже, как все считают, умирающей компании и закончил свою тренировку. Теперь, смотря на свою статистику, я понимаю, на что тратил время. Но все равно повышение чистых статов – это что-то для китайцев, а не нормальных людей. Ну, скоро уже подъеду к складу. Можно еще раз глянуть напоследок и пустить скупую мужскую слезу. Имя. Райан Пирс. Уровень. 12. Опыт. 3954000. Параметры. Сила. 53. Ловкость. 51. Выносливость. 56. Интеллект. 31. Интуиция. 15. Свободные очки. 6. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Умения, навыки. Боевые искусства. 21 ур, стрельба, 40 ур, полиглот, 5 ур, психология, 6 ур, стратег, 6 ур, скрытность, 7 ур, разум игрока, макс, сверхспособности, ускорение времени. Особенно я был огорчен растратой свободных очков. Когда я продумывал план моих будущих действий, я решил усилить интеллект до 30, в надежде на получение каких-нибудь плюшек, но я не только не почувствовал каких-либо изменений, но еще и после достижения 10 уровня мне повысили интеллект с интуицией на 1. На складе, кроме моего вооружения, меня также ждал неплохой костюм черного цвета. Оказывается, у Мартина и такое было. Пули он, конечно, пропускает, но вот удар ножом сдержит. По виду он напоминал гидрокостюм, поэтому поверх него я напялил черные джинсы и толстовку. Не забыл я также прикупить масочку. Когда я надевал ее на низ лица, прям почувствовал себя ниндзя. Только катаны мне не хватает, но я неплохо заменю ее пистолетом со снайперской винтовкой. Поскольку проникать я шел под вечер, я ожидал оцепления щита и других проблем. Но, видимо, Абадаю посчитали не очень опасным и за ним послали такую же маленькую кучку агентов, как и в фильме. Пробравшись мимо охраны и ориентируясь по запомненным картам, я смог найти здание, соседствующее с сектором 16. Забравшись на крышу, я должен был только ждать нужного момента. Примерно через час подъехала машина с нашими милыми агентами, и во главе с Пиппер и Коулсоном ровным строем они отправились на поиски Абады. Как предусмотрительно, они не оставили даже одного агента, чтобы следить за входом. Ну, думаю, можно оставить пару подарочков для теста его обновки. Спустя 15 минут я вижу, как Пиппер выбегает уже одна, и вскоре бетон начинает разрываться, и из-под него пытается вылезти наш злодей. Благо, мой подарочный пакетик не успевает откинуться далеко, и метким выстрелом, хвала тренировкам, я попадаю в цель, и выбравшийся наполовину Абадая получает неплохой такой поджопник от моих гранат. Интересно, это смогло повредить гидравлику? Кто здесь? Кого вы еще притащили, мисс Потс? Кричит и злобно озирается Стейн. Черт, похоже, костюмчик сделан на славу, крутится он без проблем. 4 гранаты ему только обшивку немного помяли. Благо, от продолжения моих поисков его отвлек появившийся железный человек. О, они опять ушли исследовать подземный мир. Ну, а я просто посижу здесь в холоде и одиночестве. Наконец, я вижу, как наши голубки полетели в небо. После костюма Стейна остается такой след из дыма, что непонятно, это плохо продуманная система полетов или тактическая фича. Просто, если он пролетит над базой врага пару раз, то на ней можно будет снимать фильм «Мгла». Спустя пару минут Тони приземлился на крышу аккурат недалеко от своего реактора чистой энергии. За ним прилетел Эстейн. Устроив фейерверк и задымив крышу, Тони решил поиграть в стелс, а я был рад, что купил еще и тепловизор, а то сидел бы сейчас и надеялся на авось. Вот Пиппер уходит назад в здание, похоже, скоро все начнется. Ну же, Гюльчатай, открой личико. На крыше реактора чистой энергии. Я в жизни ничего такого не делал, но могу заметить, я без ума от такой игрушки. Ты превзошел самого себя, Тони. Твой отец бы гор, в яблочко. Мне кажется, или он там толкал какую-то речь, а какая разница? Надо убираться отсюда, пока не прибыла подмога щита. Все еще крыша реактора. Пиппер, вырубай реактор. Но как же Абадая? Он мертв. Что? Как? Снайпер постарался? Скажи спасибо тем агентам. Спустя 20 минут. Мистер Старк, вы целы? Все тело болит, а хуже всего нос. Но все было бы намного неприятнее, если бы не ваши люди. Кто тот герой, спасший мне жизнь? Мистер Старк, я боюсь, что не понимаю, о чем вы. Я говорю про вашего снайпера, что снял Стейна, где он? Все агенты щита находились внизу во время вашей драки с Абадаей. Это были не наши люди. Агенты, рассредоточьтесь по территории. Здесь есть третья сторона. Так-ка вам не благодарить за спасение своей жизни, где-то в темном переулке. Ну, и что я получил? Дзинь, задание выполнено. Из-за того, что вы перевыполнили цель, поставленную перед вами более чем в 10 раз, количество наград увеличено. Награды. Новая функция системы плейлист. Случайное улучшение системы плейлист. Билет одноразовой способности. Билет постоянной особой способности 50 со. Вот это я понимаю, окупил труд. Надо побыстрее проверить новую функцию и ее улучшение. Плейлист. Сразу как я сказал это слово, я увидел гигантский список треков, которому я не видел конца. Через пару секунд передо мной появилось сообщение. Функция системы плейлист дает вам доступ ко всем музыкальным трекам, и не только вашего мира. Через 3 секунды будет произведен подбор случайного улучшения. 3-2-1 готово. Вы получили телепатическое радио. Телепатическое радио позволяет транслировать аудио из вашего плейлиста в головы окружающих живых существ. Радиус действия способности 1000 метров. Потрясающе. Теперь используем билет постоянной особой способности. Вы получили ликантропию. Ваше тело способно принимать гибридную форму. Ваши характеристики при этом возрастают на 30%, и вы получаете улучшение всех 6 чувств. В полнолуние вы теряете контроль над телом и останетесь ведомым лишь одной жаждой крови. Ошибка, эффект кровавого безумия заблокирован максимальным уровнем навыка разум игрока. Фух, а то я уже испугался. И почему там не написано, что есть способности с негативными эффектами? А теперь проверим одноразовую способность. Вы получаете телепортацию. Ваше тело может быть перенесено в любую точку мира. Главное, представить место, куда вы хотите попасть, или его координаты. Перенос происходит в течение 1-10 секунды. Лучший день в этой жизни. Я смог вернуть свою музыку. Я получил крутую способность. И при этом выбил билетик на спасение своей задницы. Юху. Теперь, думаю, надо исправить свои недостатки и потратить эти очки. Как говорится, легко пришло, легко ушло. Думаю, закину 20 очков в интеллект и 21 в интуицию. Хочу свое собственное паучье чутье. Имя. Райан Пирс. Уровень. 13. Опыт. 4325-4500. Параметры. Сила. 54. Ловкость. 52. Выносливость. 57. Интеллект. 51. Интуиция. 36. Свободные очки. 15. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Умения, навыки. Боевые искусства. 21 ур. Стрельба. 41 ур. Полиглот. 5 ур. Психология. 6 ур. Стратег. 6 ур. Скрытность. 12 ур. Разум игрока. Макс. Сверхспособности. Ускорение времени. Ликантропия. Глава 6.